Обе станции были выполнены в одинаковом дизайне, обеспечив хорошо известную четырехтрубную планировку, то есть строение в виде прямоугольника, по углам которого, будто башенки замка, торчат огромные трубы. Здание выполнено из кирпича, стены получились очень толстыми. За долгое время простоя у обоих строений не осталось ни одного целого окна. Ричард в составе экспертной комиссии ходил по заброшенным станциям. Главным среди экспертов выступал Джон Уикхейм, один из заместителей министра энергетики. Мистер Уикхейм был огромного роста, добрых 2 метра, худой, при этом спортивный и подтянутый. Рядом с ним Ричард со своим ростом в 1,40 м казался совсем маленьким. В свои 50 лет Джон в целости сохранил шевелюру, его волосы были густые, но абсолютно седые. Лицо избороздили ранние морщины. Блеклые голубые глаза замминистра с живым интересом рассматривали останки станции. Ричард вежливо спросил у сопровождающего: «Что скажете, мистер Уикхейм?» «Строительные эксперты говорят», — начал отвечать замминистра, — «что состояние стен близко к идеалу. В то время строили на века. Вы только посмотрите, лорд Гросвенор, стены станции толщиной 3 фута и 3 дюйма от автора, 1 метр или 4 кирпича. То есть стены можно оставить?» – вопросил Ричард. «Да», – обозначил кивок замминистра. «Нужно будет только демонтировать трубы и заделать потолки на их месте. Ну и, конечно, сделать ремонт, застеклить окна, установить современное оборудование и провести новые кабели к высоковольтным линиям». Ричард с любопытством приблизился к ближайшей из четырех котельных. Он осматривал ее и прикидывал, реально ли восстановить с помощью чар. Предположительно, подобное возможно, но нужна оценка эксперта-волшебника. В восстановленных котельных можно разжечь магическое пламя и получать халявную электроэнергию. «Полагаю, демонтировать трубы не придется», — произнес Ричард. «Они нам не помешают. Не хочется портить вид исторического здания. Если желаете сохранить...» Протянул замминистра. «Ваше право. Так что, вас устраивает эта станция?» «Да, мистер Уикхейм, вполне», — кивнул Ричард. «Буду реконструировать оба объекта». Несколько строительных инспекторов потревожили кучу пыли, которая взлетела в воздух и заполнила собой приличную часть просторного помещения. «Кхекхем», — откашлялся Уикхейм. «Чертова пыль! Ох, простите», — виновато взглянул он на Ричарда. «Ничего страшного, сэр», — ответил Ричи. «Простите, лорд Гросвенор», — произнес замминистра, — «вы на самом деле будете строить инновационную экологичную электростанцию?» «Конечно, мистер Уикхейм», — ответил Ричи. «Новейшая секретная британская разработка на основе холодного ядерного синтеза, после которого не остается следов радиоактивного распада, то есть никакой радиации. Даже в случае выхода из строя реактора, взрыва не последует и экологии не будет нанесено никакого вреда. Предположительно, с этих станций удастся выжать не меньше 1 гигаватта, точнее смогут сказать специалисты», — скромно, — констатировал замминистра. «При загрузке в 80% вложения окупится лет через 5. «Я никуда не спешу, мистер Уикхейм», — ответил Ричи. «К тому же вы не совсем правы. Пусть вас не смущает льготный период. На самом деле срок окупаемости данного проекта всего пара лет, поскольку получение энергии при помощи холодного ядерного синтеза очень дешевое. Ко всему прочему, это лишь пробная электростанция, поэтому ее мощность достаточно низкая». «Я вас понял», — кивнул Уикхейм. Он многозначительным тоном спросил: «А это правда, что часть Гаэликрикс принадлежит ее величеству?» «Без сомнений, мистер Уикхейм», — спокойно ответил Ричард и с иронией продолжил: «Эта информация находится в открытом доступе», — хитро прищурившись, он с намеком продолжил: «Иначе кто бы мне позволил строить опытную электростанцию почти в центре Лондона на землях Виндзоров?» «Простите», — протянул замминистра. «Я все понял». «Не совсем все, мистер Уикхейм», — продолжил Ричард многозначительным тоном. «Ваш непосредственный руководитель в связи с почтенным возрастом выразил желание в скором времени уйти на законный отдых. Не думаю, что сэр Мейджор будет возражать против вашей кандидатуры на этот пост». Замминистра на ходу споткнулся и замер. Он с выражением сильного изумления и радости сверху вниз взглянул на мальчика. «Спасибо, милорд», — выдавил из себя ошарашенный Уикхейм. «Сэр, чтобы между нами не было недомолвок», — произнес Ричард, — «это не я рекомендовал вас на пост министра, но я был всецело за выбор вашей кандидатуры. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным». Лето пролетело в одно мгновение. 1 сентября Ричи с облегчением забрался во второй с конца вагон Хогвартс-экспресса, в в котором традиционно ехали студенты второго курса. Знакомых не пришлось долго ждать. Первым в купе заглянул Гарри. У Поттера были взъерошены волосы и перекосились очки. Он напоминал безумного ученого. «Ричи, ты уже тут?» – радостно произнес Гарри и поправил очки. «Привет, Гарри», – поприветствовал товарища Ричард. «Проходи». «Да, привет», – кивнул Поттер и сел напротив друга. «Ну и денек, что-то произошло?» – спросил Ричард. Гарри кивнул и начал рассказывать. «Ричи, представляешь, какая-то сволочь зачаровала барьер между обычным вокзалом и платформой 9¾. Я лбом прямо в колонну влетел. Хорошо, что мы с дядей Скоттом приехали на вокзал заранее. Пришлось доехать до дырявого котла и там через камин переместиться на платформу. Это только с тобой так или со всеми?» – нахмурился Ричард. «Похоже, только со мной», – ответил Гарри. «Я с платформы видел, как через переход проходят волшебники. Думаю, что это был Добби». «Кто?» – Ричи с недоумением посмотрел на Гарри. «А, я же тебе не рассказывал». Хлопнул себя по лбу Гарри и тут же поморщился, ведь встреча со столбом не прошла незамеченной. «На мой день рождения мы с дядей Скоттом вернулись домой в Лондон. Вначале хотели отпраздновать день рождения прямо в волшебной палатке, но решили немного отдохнуть. Извини, Ричи, если бы я знал, то мог бы прийти к тебе на день рождения». «Ничего страшного», — ответил Ричард. «Так что за Добби?» «Это самое интересное», — Гарри выглядел хмурым. «Дядя отправился в магазин за тортом, а я стал сервировать стол. Внезапно ко мне на кухню ворвался странный домовой эльф. На нем было потрепанное полотенце, которое больше напоминало паклю. Взгляд безумно восторженный. На фоне Донки этот домовик казался конченным психопатом и сталкером. Представляешь, этот ушастик мне заявил, что воровал мою почту. Он требовал, чтобы я не ехал в Хогвартс. Этот гад мне угрожал, мол, если поеду в Хогвартс, то мне будет грозить опасность». «Странно», — Ричард задумчиво провел тыльной стороной ладони по подбородку. «Одно из двух. Либо кто-то подослал этого домовика, либо он свихнулся. Мадам Марчбэнкс мне рассказывала о сумасшедших домовых эльфах. Ничего хорошего ждать от них нельзя. Таких нужно сразу валить насмерть, иначе они могут убить волшебника, которого выбрали своей целью». «Да я готов был», — пробурчал хмурый Гарри. «Особенно после того, как Добби схватил мою волшебную палочку и левитацией побил всю посуду в квартире, а потом бросил палочку и аппарировал. Вскоре мне пришло письмо из министерства с предупреждением, что за следующие нарушения меня исключат из Хогвартса». «Гарри, на этот счет не беспокойся», — произнес Ричард. «Я попрошу госпожу министра, она все уладит». «Спасибо, Ричи, но не нужно», — качнул головой из стороны в сторону Поттер, отчего его шевелюра еще больше разлохматилась. «Когда дядя Скотт вернулся, я ему все рассказал. Он посчитал, что этого домового эльфа подослал ко мне Сириус Блэк. Мы с дядей отправились к госпоже министру. Дядя все рассказал мадам Багнолд, она сразу же распорядилась аннулировать предупреждение и сказала мне, чтобы при следующей встрече я не мешкал и сразу же старался обезвредить домовика любыми средствами, хоть непростительными заклинаниями». «Прямо так и сказала?» — изумленно вскинул брови Ричард. «Непростительными». «Она пошутила», — пожал плечами Поттер. «Ну, я так думаю. По крайней мере, госпожа Багнолд про непростительные говорила шутливым тоном». «А, тогда понятно», — с облегчением выдохнул Ричард. «У Мелисенты чувство юмора имеется. Редкий дар для женщины. Гарри, так что с вашим расследованием?» «Мы многое выяснили о Блэке», — оживился Поттер. «Пришлось провести грандиозное расследование и опросить множество волшебников. Ближе к сути. Мы выяснили», — продолжил Поттер, — «что Сириус Блэк был лучшим другом моего отца». «Это я знаю», — сказал Ричард. «Мне Мелисента сказала». «Вот как?» — слегка удивился Гарри. «Что же, у меня найдется, чем тебя удивить. Еще мой отец дружил с Питером Петтигрю и Римусом Люпином». «Петтигрю был убит Блэком», — кивнул Ричард. Гарри победоносно улыбнулся и покачал головой в стороны. «А вот и нет», — воскликнул он. «Мы с дядей Скоттом провели следственный эксперимент». «Хаем», — заинтересованно протянул Ричард. «Гарри, ты меня заинтриговал». Поттер широко улыбнулся и продолжил. «По информации Аврората, Блэк убил Петтигрю заклинанием редукта Максима. От Питера остался лишь один палец, но дяде показалось это очень странным. После взрыва должно оставаться больше частей тела. Он попросил меня изучить это заклинание. В безлюдной местности мы сделали несколько манекенов, и я использовал на них усиленное взрывное заклинание. Потом мы взорвали несколько свиных туш. От них всегда оставалось много частей. Отсюда дядя Скотт сделал вывод, что Петтигрю не погиб. Вначале он подумал, что Питер сам отрезал себе палец и оппарировал. «Очень похоже на то», — согласился Ричард. «Да, похоже, но это не так», — произнес сияющий Гарри. «Мы нашли Римуса Люпина. Оказалось, что это тот самый оборотень, с которым дядя Скотт беседовал тогда, когда искал тебе телохранителя. Мир тесен», — констатировал Ричард. «Но разве оборотни учат в школе волшебства, или он стал оборотнем уже взрослым?» «Он был оборотнем с самого детства», — качнул головой в стороны Гарри. Люпин тщательно скрывал от всех, что он оборотень. Но дяде Скотту удалось расколоть этого волшебника. «Гарри, у тебя такой счастливый вид, словно ты познал тайны мироздания», — произнес Ричард, рассматривая довольное лицо товарища. «Давай уже колись, к чему вы пришли?» Поттер не стал томить друга и продолжил. «Люпин рассказал нам о том, что, оказывается, мой отец, Сириус Блэк и Питер Петтигрю еще в школе научились превращаться в зверей. Сделали они это для того, чтобы находиться в компании мистера Люпина во время полнолуний, когда он превращался в оборотня. Вроде как оборотень не опасен для анимагов, которых считает своими. А вот это интересно», — оживился Ричард. «То есть Блэк и Петтигрю анимаги?» «Да». Широкая улыбка украсила лицо Поттера. «У Блэка вторая форма в виде крупного черного пса, а Петтигрю умеет превращаться в серую крысу». Дядя Скотт сделал вывод, что с Петтигрю не все так однозначно. «Скорее всего, когда Блэк кинул в него взрывное заклинание, Питер действительно отрезал себе палец, но не оппарировал, а превратился в крысу и сбежал». «Ничего себе!» Ричард был ошеломлен. «Вот это поворот! Вы действительно не отдыхали, а все лето работали, причем очень продуктивно. Я от вас такого не ожидал. Молодец, Гарри. Я так понимаю, что Блэка вы не нашли?» «К сожалению, нет», — отрицательно покачал головой Поттер. «Но дядя Скотт считает, что рано или поздно информация об амнистии дойдет до Блэка, тот расслабится и покажется на людях. Дядя сказал, что с высокой вероятностью мистер Блэк сошел с ума за время нахождения в Азкабане, поэтому он до сих пор может бегать по Великобритании в образе пса». «Аврорам вы сказали?» – спросил Ричард. «Нет», – ответил Гарри, – «только госпоже министру». Дядя Скотт сказал, что тут все нечисто. «Возможно, кто-то помогает Блэку». В купе заглянул Рон Уизли. Увидев ребят, он обрадовался и приветливо произнес: «Привет, Ричи, Гарри, Рон, привет», — махнул рукой Поттер. «Доброе утро, Рон», — приветливо кивнул Ричард. «Рад тебя видеть». Стоило Рону зайти в купе, закинуть саквояж под сиденье и сесть рядом с Гарри, как у Ричарда слегка зазудил шрам на тыльной стороне левой кисти. Он обратил внимание, что Поттер почесал свой шрам. Это сразу же вызвало подозрение у Гросвеннера-младшего. Мальчик решил проверить, что к ним пришел действительно шестой Уизли, а не другой волшебник под оборотным зельем. «Рон, как ваш летающий опель?» – спросил он. «Опель?» – сведя брови вместе, Рон с недоумением посмотрел на Ричарда. «Ричи, у нас Форд, по крайней мере, если ты имеешь в виду старый автомобиль. Папа летом притащил телевизор. Мы не могли оторваться от просмотра магловских фильмов. Среди них было кино под названием «Назад в будущее». Папу настолько впечатлил летающий автомобиль из этого фильма, что он купил себе Делориан и теперь зачаровывает его». Ричард понял, что перед ним тот самый Рональд. Мимика, моторика, построение речи были абсолютно такими же. К тому же он прошел проверку на вшивость. Многим было известно, что Артур зачаровал машину, но, кроме самих Уизли и еще малого количества людей, никто из волшебников не знал, какой марки у них автомобиль. Да и вообще маги в большинстве своем плохо разбирались в автомобильных марках. «Рон, разве в этом году в Хогвартс не должна поступать твоя сестра?» – спросил Ричард. «Она поступает», – ответил Уизли. «Джинни сейчас в последнем вагоне с подружкой, лунатичкой Лавгуд. Она сказала, что навестит нас, когда поезд тронется». «Ах да», – спохватился Рон. «Ричи, папа просил передать тебе покупки». Рон полез за саквояжем и стал оперативно выкладывать из него книги, пергаменты, чернила, перья, ингредиенты для зельеварения. Ричи столь же споро перекладывал все в свой саквояж. Последним предметом Рон положил на стол невзрачную толстую тетрадь в черной кожаной обложке. «Парни», — перешел на таинственный шепот Рон, — «вы только посмотрите на это». Рон показал на тетрадь, что пробудило у Ричи и Гарри любопытство. «И что это?» — спросил Гарри. «Похоже на тетрадь, Рон. Ты решил перейти к прогрессивным способам ведения конспектов? Нет же!» — воскликнул Уизли. Это дневник сами знаете кого. Гарри с недоумением посмотрел на Рона. Он не мог понять, шутит Уизли или говорит серьезно. «Рон, с чего ты взял, что это его дневник?» – спросил Поттер. «Да, мне тоже интересно узнать», – кивнул Ричард. «Он подписан и зачарован», – ответил Уизли. Рон раскрыл тетрадь. На титульной странице красивым каллиграфическим почерком было написано «Дневник Т.М. Риддла». Страницы дневника оказались девственно чистыми. «Написать можно что угодно», — произнес Ричи. «Рон, если тебе продали эту тетрадь под видом дневника Тома Риддла, то у меня для тебя плохие новости, тебя обманули». «Да нет же», — возразил Рон. «Этот дневник обнаружила у себя среди учебников Джинни. Когда она разглядывала его, я увидел подпись и сразу понял, чей он. Это уже серьезно», — задумался Ричард. Гарри взял в руки дневник и стал вертеть его. Он сказал: «Рон, вы же его не покупали?» «Нет», — помотал головой в стороны Рон. «Но он оказался у Джинни», — продолжив вслух размышлять Гарри. «Значит, ей кто-то подбросил этот дневник». Рон на некоторое время задумался, внезапно его озарило. «Малфой!» — воскликнул он. «Что Малфой?» — спросил Ричи. «Когда мы в августе были во Флориши Блоттс, Люциус Малфой трогал книги в котелке Джинни. Папа подрался с Малфоем из-за того, что тот начал нас оскорблять. Уверен, что это Малфой подбросил Джинни дневник сами знаете кого». Поттер выронил дневник и принялся оттирать руки о мантию. «Гарри, ты чего?» — с недоумением спросил Рон. «А вдруг он проклят или отравлен?» — предположил Гарри. «Вряд ли», — неуверенно произнес Рон, с опаской покосившись на тетрадь. «Я его забрал у Джинни почти месяц назад. Если бы дневник был проклят или отравлен, мы бы с Джинни давно умерли бы». Ричи во время диалога товарищей с любопытством разглядывал тетрадь Риддла. Переведя взор на Уизли, он спросил: «Рон, почему ты не отдал дневник отцу?» «Отцу?» — скривился Рон. «Он бы его отнял, а я его хотел показать вам». «Рон, эта штука на самом деле может быть опасной», — продолжил Ричард. «Да там всех опасностей, что если писать в тетрадь, то чернила исчезают и появляются ответы», — беспечно отмахнулся Рон. Ричард тяжело вздохнул, прикрыл глаза и устало потер их ладонью. «Боги, дайте мне сил», — произнес он. «Рон, ты знаешь, что это дневник Риддла? Знаешь, что его подкинули? Это волшебный артефакт. При этом ты так спокойно им пользовался и не передал взрослым. Рон, ты нормальный, эй!» — возмущенно воскликнула Уизли. «Я согласен с Ричи», — с серьезным видом произнес Гарри. «Оно нам надо, давайте скажем мистеру Уизли». Рон испуганно округлил глаза и молча замотал головой из стороны в сторону. «Почему нет, Рон?» – спросил Гарри. В ответ на это Уизли произнес: «Если папа узнает, что у нас дома на протяжении месяца хранился опасный артефакт, он, знаешь, как ругаться будет. Он ругался на меня всего один раз, но мне хватило». «Рон, не беспокойся», – успокаивающим тоном произнес Ричард. «У меня есть идея получше. Сейчас в мастерской Гроссвинера под контролем представителя отдела тайн ведутся секретные исследования. Предлагаю послать дневник Риддла невыразимцу, который курирует исследования. Твоему отцу, Рон, он ничего не расскажет. Невыразимцы лучше знают, что делать с опасными артефактами». Задумался Рон. «Если он ничего не расскажет, но, может, мы не будем никому отдавать дневник, мы можем узнать тайны сами знаете кого». «Нет, Рон», — отрицательно покачал головой Ричард, — «не стоит оно того. Жизнь и здоровье намного дороже секретов какого-то террориста, а тайные знания вполне можно почерпнуть в библиотеке Хогвартса и в обычном университете». «Да ну тебя», — закатил глаза Рон. «Ричи, ты как скажешь», — весело фыркнул он. «Тайные знания в библиотеке. Ха-ха, я что, похож на Грейнджер?» «Нужно отсылать тетрадь», — констатировал Поттер. «Возможно, мне стоит позвонить дяде, он может вернуться». «Не стоит, Гарри», — сказал Ричард. «Есть более быстрый вариант, Донки». В купе между мальчишек с хлопком появился представительный домовой эльф. В дорогом черном костюме тройки, белой сорочке, темно-синем галстуке и в отполированных до блеска туфлях он выглядел очень солидно и представительно. Эльф держался с достоинством дворецкого. Он сразу же нашел глазами Ричарда и отвесил ему низкий поклон. «Милорд звал Донки?» – спросил он. «Да, Донки», – ответил Ричи и перевел взор на дневник Риддла. «Что ты можешь сказать об этом предмете?» Острый и внимательный взгляд больших глаз домового эльфа прикипел к дневнику. Ноздри домовика широко раздувались, словно он пытался учуять неуловимый запах. «Плохая вещь, милорд», — сухо ответил Донки. «Если будет дозволено высказать свою точку зрения, Донки считает, что от такой мерзости господину стоит держаться подальше, что и требовалось доказать. Радостно воскликнул Гарри. «Видишь, Рон, а ты хотел оставить дневник себе. Рон, Рон». Уизли был потерян для общества. Его глаза стали не меньше, чем у домового эльфа. Рональд не спускал до крайности изумленного взгляда с Донки. Уизли после последнего громкого возгласа Поттера резко помотал головой и будто сбросил наваждение. «Ох, Мерлинов Гульфик!» – ошарашенно воскликнул он. «Реально эльф в костюме. А я думал, папа так шутит». Донки оставался абсолютно невозмутимым. Он спокойно взглянул на Рона и холодно произнес. «Мистер Уизли, сэр, конечно же Донки в одежде. Или вы желали бы видеть Донки обнаженным? Эки вы негодник». У Рона от такого ответа челюсть устремилась навстречу полу. Он выглядел настолько недоумевающим и изумленным, словно с ним внезапно заговорила корова и начала проповедовать веганство. «Чё?» – вырвалось у Рона. «Ах!» – закатил глаза домовой эльф. «Как быстро растут дети!» «Мистер Уизли, сэр, уверяю вас, у Донки под костюмом ни на что смотреть». До Рона дошло, что эльф над ним шутит. Он заметил, что Ричи и Гарри из последних сил сдерживается, чтобы не засмеяться. Лицо Уизли начало наливаться красной краской. Рон с негодованием воскликнул. «К Моргане твой костюм, Роэн», — шутливым тоном протянул Ричард. «Почему ты так неравнодушен к костюму мистера Донки и все время хочешь его раздеть?» «Да ничего подобного», — возмущенно крикнул в ответ Ричи. «Мне вообще плевать на одежду твоего домовика. И вообще, отвалите». Рон заметил, что Гарри уже не мог сдерживаться. Поттер закусил рукав мантии и трясся от смеха. Голосом, наполненным печалью, Рон спросил. «И ты, Гарри?» С трудом спрятав улыбку, Ричард обратился к товарищам. «Так, ладно, джентльмены, шутки в стороны. Донки, отнесите тетрадь мистеру Бродерику Бауду. Я сейчас напишу ему записку. Кроме Бауда тетради никому ни слова. И еще, да, милорд», — навострил длинные уши Донки. «Незаметно следи за изысканиями Бауда», — продолжил Ричард. «У меня есть небольшие сомнения в том, что он поделится со мной правдивой информацией. Донки все сделает, милорд», — ответил домовик. Домовой эльф дождался, когда Ричард напишет записку для невыразимца, забрал письмо и дневник Ридгла, после чего с хлопком исчез. «Вот это я понимаю, нормальный домовой эльф», — прокомментировал Гарри Поттер, с лица которого не сходила улыбка. «Гарри, он прикалывался надо мной», — возмутился Рон. «Ага», — согласился Поттер. «Прикалывался, но не подставлял и не издевался. У Донки отличное чувство юмора и стиль выше всяких похвал. Не то, что Добби». «Ой, хватит», — обиженно надулся Рон. «Не знаю, кто этот ваш Добби, но лучше посмотрите, что у меня есть». Рон с гордостью достал из саквояжа метлу. «Вау!» У Гарри вырвался восторженный возглас. «Это же Нимбус 2001». «Да». Рон лучился от счастья и гордости. «Я в этом году хочу пройти отбор в сборную Гриффиндора по квиддичу. А ты, Гарри?» «У меня нет метлы», — расстроенно ответил Гарри. Ричард понял, что товарищи сейчас начнут обсуждать квиддич, а это надолго. Скорее всего, до самого Хогвартса. Поэтому он поспешил ретироваться. «Парни, я схожу, поищу знакомых», — произнес он. «Не скучайте». Глава 43. Из купе Ричи захватил свою трость, которую забрал у Киддилла во время похода в косой переулок за мантиями. Трость была оперативно доработана магическими инженерами из мастерской Гроссвинера. Чинно вышагивая, он направился в обход по вагону. Пройдясь по второму вагону, Ричард встретил всех однокурсников с Пуффендуя, Равенклой и Гриффиндора. С каждым из них он поздоровался, перекинулся несколькими фразами, девочкам отвесил комплиментов, у мальчиков вежливо поинтересовался, как они провели лето. Он угощал всех сладостями, которые доставал из безразмерного кармана новенькой мантии. Дольше всех Ричи общался с Гермионой Грейнджер, сестрами Поттер и Джастином Финч-Флетчли. Гермиона рассказывала о поездке с родителями во Францию. Падма и Парвати благодарили Ричарда за приглашение на встречу промышленников к королеве. Они с восторгом делились положительными эмоциями и передали приглашение в гости от своего отца. Джастин хвалился, как чудесно он с родителями отдохнул на Майорке. В итоге, после продолжительной борьбы с чаем и конфетами в компании друзей и знакомых, до первого вагона Ричард дошел спустя 4 часа. Студентам старших курсов совершенно неинтересно общаться с первокурсниками, которые ехали в последнем вагоне. Первокурсники еще ни с кем не знакомы, они впервые едут в Хогвартс. Стороннему наблюдателю могло показаться странным, что Ричи пошел к малышне, но сам Гроссвинер-младший имел определенный резон в том, чтобы приглядеться к первогодкам. Среди них можно присмотреть полезные знакомства и будущие кадры. Ричард спокойно заглядывал в каждое купе, обаятельно улыбался, здоровался, представлялся, угощал всех новых знакомых конфетами и перекидывался с ними парой слов. Дети спокойно и даже с радостью воспринимали визит студента со старшего курса и закидывали Ричарда вопросами о школе, на которые он обстоятельно отвечал. Так всего за час Ричи добрался до пятого купе. Тут он с удивлением поймал на себе пристальный взгляд одного из ребят. Это был кореглазый мальчик с волосами мышиного цвета. Мальчик смотрел на Ричи, вытаращив глаза, будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную на вид фотокамеру. Поймав взгляд Ричарда, он покраснел как рак. «Сэр», — вскочил с места светловолосый мальчишка и загородил остальных пассажиров. «Как я рад вас видеть! Вы же мистер Гросвеннер!» Ричарду показалась неожиданно знакомой внешность мальчика. Обладая в этой жизни отличной памятью, он сразу же понял, на кого тот похож. «Мистер Криви, полагаю?» – добродушно спросил он. «Зови меня Ричи. Мы же вскоре станем учиться в одной школе». «Да, я Колин Криви, сэр», – сияя восторгом, – ответил мальчик. «Папа рассказывал, как ловко вы расправились с Брауни, сэр. Это было круто. Просто Ричи, Колин», — сказал Гросвеннер. «Ничего особенного, я просто забрал у вас Брауни. Все равно это круто», — счастливо сияя, заявил Колин. «Ричи, я видел по телевизору твое интервью, это было невероятно. Неужели ваша компания на самом деле вскоре запустит первый частный космический корабль?» «Без сомнений, Колин», — ответил Ричи. Ричарду на мгновение открылся вид за спину Криви. Трое мальчиков-попутчиков Колина сидели молча с одинаково изумленными лицами. Они из-за спины товарища пытались разглядеть того, о ком столь восторженно отзывается Криви. «Ричи, можно с тобой сфотографироваться?» Колин глядел на Ричарда с мольбой в глазах. «Я покажу твои фотографии отцу. Если я скажу, что учусь в одной школе вместе с самим Гросвеннером, он ни за что не поверит». «Колин, без проблем», — согласился Ричард. «Полагаю, нам будет лучше сфотографироваться вместе. Попросим кого-нибудь из твоих товарищей нас снять. Только погоди немного, нам стоит снять мантии, чтобы ты мог поставить фотографию на видном месте, и это не было нарушением статута секретности. Знак Хогвартса, кажется», — понял Колин. «Именно», — согласно кивнул Ричард. «Нашивки Хогвартса». С диванчика поднялся черноволосый полный мальчик. «Джек Доусон», — представился он. «У меня папа не волшебник, и я вырос в Манчестере, так что умею обращаться с фотоаппаратом». «Отлично, Джек», — ответил Ричард. «Рад знакомству». Доусон с восторгом смотрел на Ричарда. Он спросил: «А ты и правда тот самый Ричард Гросвеннер, который изобрел скрипыши?» «Да, Джек», — благосклонно кивнул Гросвеннер. «Круто». В глазах Джека плескалось счастье, словно он увидел суперзвезду. Двое мальчиков, оставшихся в купе, с недоумением смотрели на ребят и не могли понять, кто же такой Ричи. Один из них, худой парень с каштановыми волосами длиной по плечи, спросил: «А что такое скрипыши, Эдвард? Ты что, не знаешь?» Огромными глазами посмотрел на него Джек. «Скрипыши, их же все знают, М», — подал голос четвертый высокий и худой мальчик с рыжими волосами. «Я тоже не знаю, что это. И ты, Шон?» Джек перевел на него удивленный взор. «Ну да», — пожал плечами Шон. «Я-то рос с мамой-ведьмой в мире волшебников». «Джек, потом объяснишь парням, что это», — сказал Ричард. «Давайте уже сфотографируемся». Ричи встал в проходе в обнимку с Колином. Джон сфотографировал их. Колин с благоговением взял свой фотоаппарат и прижал его груди, как величайшее сокровище. Но вскоре он напомнился и сделал несколько кадров с Джеком и Ричардом. «Папа будет в восторге, когда узнает, что мы учимся в одной школе», — произнес Криви. «Колин, у меня будет к тебе просьба», — начал Ричи. Поймав внимательный взгляд Криви, он продолжил: «Я тебя очень прошу не фотографировать меня, словно папарацци. Если вдруг захочешь сфотографировать меня, пожалуйста, предупреди об этом заранее. Мы выберем нейтральный фон и одеяние. Как ты понимаешь, я публичное лицо. Нельзя допускать, чтобы мои фотографии просочились куда не надо». «Хорошо», — пару раз кивнул Колин. «Конечно, Ричи. Спасибо. А на каком факультете ты учишься?» Ричи накинул на плечи свою мантию и показал на нашивку с барсуком, которая располагалась на плече. Взгляды всех четверых мальчиков прикипели к нашивке. Колин пробежался глазами по гербу и вслух прочитал надпись: «Пуффендуй». «Джентльмены», — одарил всех обаятельной улыбкой Ричард, мне пора познакомиться с другими студентами. Мы с вами еще обязательно увидимся в Хогвартсе. Удачного пути. Вот, угощайтесь. Ричард использовал идеальную тактику знакомства с детьми. Чтобы тебя запомнили хорошим и щедрым парнем, достаточно угостить новых знакомых вкусняшками. Пока он раздавал мальчикам конфеты, из соседнего купе выглянула рыжая женская макушка. Это была Джинни Уизли. Она слышала имя Ричарда и не сдержала любопытства. Ричи почувствовал направленный на себя взор. Он поднял глаза и увидел Джинни. Щеки Уизли залило румянцем. «Ой, и правда, Ричи!» – изумленно пискнула она. «О, Джинни, привет!» – приветливым тоном ответил Ричард. «Парни, пока!» Гроссвинер напоследок помахал мальчиком рукой и зашел в соседнее купе к Джинни. Там сидела еще одна девочка, очаровательная блондинка с глазами слегка на выкате, которые придавали ей удивленный вид. В отличие от Джинни, наряженной в дорогое платье из алого бархата, блондинка была одета в комбинезон, сшитый из разноцветных лоскутов. Она с огромным любопытством разглядывала Ричарда. «Добрый день, леди», — склонился в вежливом поклоне Ричард. «Ричи», переборов стеснительность, произнесла Джинни, «это моя подруга Луна Лавгуд». «Та самая Лавгуд, живущая с вами по соседству?» — спросил Гроссвинер. «Да», — кивнула Уизли. Луна чему-то улыбалась. Она, пристально глядя на Ричи, отстраненным голосом произнесла: «А я тебя знаю. Ты ловишь мозгошмыгов и отправляешь их на опыты». Ричи ничего не понял, но старался держать лицо. «Мисс Лавгуд», — сказал он, — «не знаю, о каких мозгошмыгах идет речь. Вполне может быть. К сожалению, у меня нет времени вникать во все исследования. Вокруг тебя очень много мозгошмыгов», — продолжая глядеть на Ричарда, серьезным тоном произнесла Лавгуд. «Ты их притягиваешь, как магнит железа. Не исключено». Ричард натянул на лицо вежливую улыбку, а в уме сделал зарубку узнать, что это за монстры и как от них защищаться. Ведь магия может все. Черт ее знает, какие малоизвестные твари развелись у волшебников. «Ой, Ричи», — громким голосом обратила на себя внимание Джинни, — «не слушай Луну. Она часто говорит ерунду». Ричард решил не задерживаться. Он вручил девочкам конфеты и сказал: «Джинни, отличное платье. Мисс Лавгуд, очаровательный комбинезон в стиле пэтчворк. Леди, пожалуйста, угощайтесь шоколадом. Прошу меня извинить, походы по поезду столь утомительны. Желаю вам удачной дороги, а мне пора вернуться в свое купе. Если будет скучно, жду вас во втором вагоне в первом купе». Время в пути до Хогвартса пролетело очень быстро. Дети спешили покинуть вагон, словно от этого что-то зависит. Ричард не стал поддаваться стадному инстинкту и покинул вагон одним из последних. На улице было темно. Станция освещалась зачарованными светильниками, которые изначально были газовыми. Студенты спешили к каретам. Первокурсники собрались возле громогласного Хагрида. Гроссвинер не спешил. Он наблюдал за первокурсниками. Они выглядели взволнованными и ошарашенными. Вскоре Хагрид увел новичков, и перрон почти опустел. Осталась всего одна карета. Ричи оглянулся вокруг и обнаружил одинокую семикурсницу, которая медленно брела к оставшемуся экипажу. Мальчик тоже поспешил к нему и оказался рядом с каретой одновременно с девушкой. «Добрый вечер, мисс Честер». Челси вздрогнула. Она до последнего не замечала Ричарда, поэтому его обращение для девушки стало неожиданным. «Милорд», — с облегчением протянула она, — «как я рада вас видеть. Чудесная погода, мисс Честер». Ричи ответил девушке вежливым поклоном. «Великолепный костюм, вам идет». Челси смущенно потупила взгляд и поправила очки. Она одернула полы серого пиджака от строгого дамского брючного костюма, поверх которого была накинута мантия. «Вам действительно нравится?» — подняла она взгляд на Ричи, и в этом взоре читалась мольба получить одобрение. «Конечно, мисс Честер». Ричард одарил девушку подбадривающей улыбкой. «Мне по душе деловой стиль. Кстати, не находите эту милую лошадку немного экстравагантной?» Взор Ричарда переместился вперед кареты. Там был запряжен монструозного вида конь. Антрацитово-черная кожа обтягивала его скелет, ребра выпирали наружу, на спине имелись огромные кожистые крылья, а морда была полна острых зубов, как у хищника. Челюсти были не как у обычной лошади, а словно у крокодила. «Ох», — печально выдохнула Челси. «Милорд, вы видите Фистрела?» Если это название этой милашки, голос Ричарда был наполнен иронией, то да, вижу так же замечательно, как и вас, мисс Честер. Взор Челси скользнул перед каретой, как по пустому месту. «Я там ничего не вижу, и много кто не видит. Дело в том, что Фистрелов может видеть лишь тот, кто наблюдал смерть человека. Хаем, невозмутимо протянул Ричард. Бывает же такое. Кстати, мисс Честер, вы же отличница. Быть может, вы знаете, что за волшебные твари, мозгошмыги. Мозгошмыги. Лицо Челси выражало недоумение. Впервые слышу, но я могу узнать о них. Это было бы замечательно. Как прошло ваше лето, мисс Честер? Милорд, взгляд девушки, направленный на Ричарда, был полон благодарности. Спасибо вам. Это было лучшее лето в моей жизни. Я жила в роскошной спальне и заработала огромные деньги. А работа – это нечто невероятное. Никогда не думала, что буду заниматься чем-то настолько масштабным и интересным. Наша группа разрабатывала композиты на основе графена для брони мехов, скафандров, флайеров и космических кораблей. Милорд, во взгляде Челси читалась надежда. Если можно, я бы хотела после Хогвартса продолжить работать в вашей мастерской. Мисс Честер, на самом деле я надеялся, что вы станете моей личной помощницей, но если вам действительно интересно заниматься научно-магическими разработками, то это можно устроить. Челси засияла от счастья, как маленькое солнышко. Она с восторгом и обожанием произнесла: «Спасибо, огромное вам спасибо, милорд, мне на самом деле больше интересно заниматься научно-магическими исследованиями. Простите, что не оправдала ваших надежд, что вы, мисс Честер». Ричи распахнул дверь кареты и, придерживая ее рукой, в которой держал трость, ладонью другой руки сделал приглашающий жест. Челси робко улыбнулась и забралась в карету. Ричи сел напротив девушки и продолжил: «Все мы, люди, имеем свои устремления, увлечения. Если вам больше по душе магическая инженерия, так и быть. Когда человек на своем месте, он принесет больше пользы для общества, чем если будет работать через силу». Стоило Челси и Ричарду забраться в карету, как экипаж поехал в сторону Хогвартса. Честер некоторое время молчала, но не выдержав, спросила: «Милорд М., может, вам нужна помощь с еще каким-нибудь проектом?» Похвальное рвение, мисс Честер, во взгляде Ричарда было полное одобрение. «Проектов хватит на всех. Есть у меня одна сложная задача, не знаю, возьметесь ли вы ее решить. Я постараюсь». Челси с радостью подалась вперед и устремила полной радости взор на своего благодетеля. «Тогда слушайте. Имеются исходные данные. Протеевы чары, раз. Небольшое число волшебников, два. Необходимость создать устойчивую связь между различными магловскими приборами в количестве более 100 миллиардов штук, это три. Нужно придумать способ, который позволит силами небольшого количества волшебников создать огромное количество квантовых передатчиков». Честер от поставленной задачи выпала в осадок. На мгновение на лице девушки появились признаки испуга и паники. Она посчитала задачу невероятно сложной, даже нереальной. Но под конец поездки в карете Челси собрала волю в кулак и решила, что приложит все силы и во что бы то ни было добьется успеха. Это ее шанс на лучшую жизнь. В большом зале множество горящих свечей летали над длинными накрытыми столами, отчего золотая посуда и кубки блестели и переливались всеми цветами радуги. Челси сразу же направилась к столу Равенкла. Ричард присоединился к пуффендуйцам. Он сразу же был атакован вопросом Джастина Финч-Флетчли. «Ричи, ты где был? Мы думали, что ты потерялся». «Все в порядке, Джастин», — ответил Гросвенор. «Не люблю суеты, поэтому спокойно подождал, когда все разойдутся», после чего добрался до замка почти в пустой карете. Сквозь множество остроконечных шляп Ричард разглядел, как в зал вводит одного за другим напуганных первокурсников. Колин Криви активно крутил головой. На мгновение его взор остановился на Ричарде, и на лице мальчика появилась радостная улыбка. Профессор МакГонагалл, как и в прошлом году, поставила на табурет распределяющую шляпу. Этот древний эскин больше не вызывал у Ричи прежнего восторга, поскольку в его мастерской уже имелись более продвинутые и эффективные эскины. Профессор МакГонагалл развернула свиток. «Доусон, Джек». Стоило шляпе коснуться головы пухлого брюнета, как она тут же воскликнула: «Пуффендуй». Из-за стола барсуков раздался град аплодисментов. Старая шляпа продолжила распределять учеников по факультетам. Пока шло распределение, Ричи обратил внимание на директора Дамблдора, который внимательно наблюдал за распределением, сидя на своем месте за банкетным столом для преподавателей. Его белая борода серебрилась, стекла в очках-половинках поблескивали от колеблющихся язычков пламени сотен свечей. Через несколько мест от директора сидел молодой красивый мужчина со светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и белоснежной улыбкой. В отличие от других преподавателей, он был одет в очень стильный голубой костюм из дорогой ткани, поверх которого была накинута аквамариновая мантия. Ричард всего один раз взглянул на учебники во время поездки в поезде, и при этом он без затруднения опознал в этом мужчине Гилдероя Локхарта, автора 8 книг, которые входят в обязательную учебную литературу этого года. Узнать Локхарта не составило труда. Каждую его книгу украшал портрет автора с белозубой широкой улыбкой. Снейп, Флитвик, Спраут и другие преподаватели сидели на своих местах. Самый конец стола украшала пугающая фигура здоровяка Хагрида. Ричард подумал: странно, почему такая дискриминация? Жуткого лесника сажают за праздничный стол с преподавателями, а завхоза обделяют. Хотя бы несколько раз в год во время праздников могли бы уважить старика. Пусть он вредный и ворчливый, но это же сотрудник школы. Тем обиднее будет Филчу, ведь он знает о том, что лесника за стол пустили, а завхоза нет. В моей фирме, которая с одного сотрудника разрослась до 20 человек, на корпоративы приглашаются все, от руководителей до курьеров и уборщиков. Люди вне зависимости от должности должны понимать, что они часть коллектива, что фирма не забывает о них. К табурету подошел Колин Криви. Профессор МакГонагалл наделала ему на голову распределяющую шляпу. Шляпа на голове Колина думала очень долго. «Пуффендуй!» — громко вынесла она свой вердикт. Стоило профессору МакГонагаллу снять шляпу с головы Криви, как мальчик рванул к столу Пуффендуя. Студенты этого факультета громко аплодировали новому собрату. Колин сел между Доусоном и Ричардом. Сияя от переполняющего его восторга, он произнес: «Ричи, мы будем учиться на одном факультете. Я так счастлив. Эта глупая шляпа пыталась меня отправить на другой факультет». «Да», — вздернул правую бровь Ричард. «Да-да», — стал активно кивать головой Колин. «Она мне говорила про храбрость и отвагу, про факультет благородных. Ха, я хоть и сын молочника, но не дурак. Я шляпе так и заявил: наглый кусок фетра, тебе меня не обмануть. Я знаю, что благородные лорды учатся на Пуффендуе, а ты мне впариваешь про какой-то Гриффиндор. Я так счастлив, что удалось уговорить шляпу отправить меня на Пуффендуй. Колин, поздравляю», — одарил первокурсника теплой улыбкой Ричард. «Ты сделал отличный выбор». Из распределяемых первокурсников Ричарда интересовала судьба лишь Джинни Уизли и Луны Лавгуд. Остальные первокурсники показались ему неинтересными. Они не представляли из себя ничего, обычные заготовки под взрослых людей, у которых нет твердых жизненных принципов и целей. Богатых и влиятельных ребят среди них не оказалось, как и маломальски полезных знакомств. Джинни была интересна Ричарду как дочь управляющего его волшебным бизнесом. Она отправилась к братьям на Гриффиндор. Луна же заинтересовала Гросвинера своими познаниями о странных волшебных существах. К тому же, насколько он успел сопоставить факты, Лавгуд приходится дочерью редактору развлекательного журнала для волшебников. Не то чтобы птица высокого полета, но на всякий случай иметь такие знакомства бывает полезно. Луна была распределена на Равенкла. Наконец, распределение завершилось. На столах появилась разнообразная снедь. Оголодавшие за день дети с жадностью накинулись на еду. После завершения позднего ужина директор Дамблдор поднялся со своего места и толкнул практически такую же речь, как в прошлом году. Единственное отличие: в его повествовании не было никаких упоминаний о запретных частях замка. Ну и вместо почившего Кверрелла он представил Гилдероя Локхарта в качестве нового преподавателя защиты от темных искусств. Локхарт распространял вокруг себя ауру позитива. Он лучился от счастья и, казалось, упивался вниманием окружающих, словно некогда известная, но позабытая фанатами звезда третьесортного сериала. После гимна все разошлись по спальням. У студентов не оставалось сил ни на что, кроме как доползти до своих кроватей. Ричард обратил внимание, что на этот раз на Пуффендуй поступило почти в два раза больше студентов, чем в прошлом году. Он не без оснований считал, что сам послужил причиной заполнения спален первокурсников под завязку. Если бы Ричи не прогулялся по последнему вагону Хогвартс-экспресса и не оставил о себе положительного впечатления, все могло быть иначе. На следующий день погода не задалась с самого утра. Волшебный потолок в большом зале был затянут скучными серыми облаками. Обеденные столы всех факультетов, как полагается, были уставлены мисками с овсяной кашей, тарелками с копченой селедкой, тостами, блюдами с яичницей и жареным беконом. В общем, традиционный английский завтрак. Ричард прямо во время завтрака решил ознакомиться с учебной литературой. Он открыл томик «Я», Волшебник и стал быстро читать. Чем больше он читал, тем сильнее хмурились его брови. Гарри и Рон сидели за своим столом рядом с Гермионой, которая тоже в этот момент читала книгу Локхарта. Джастин, сидевший рядом с Ричардом, толкнул товарища локтем и спросил: «Ричи, ты решил почитать учебник по зоти?» «Я летом прочитал их все. Локхарт невероятно крутой. Если бы на меня в телефонной будке напал вампир, я бы со страху умер. А он хоть бы хны, сразился и победил. Фантастика. Я дал почитать эти книги маме, и она поняла, как хорошо иметь в семье волшебника, особенно образованного». Ричард оторвал взгляд от книги и с улыбкой посмотрел на Финч-Флетчли. «Джастин, это совершенно не похоже на учебник. Отличная книга, я бы ей поставил 10 из 10 баллов, но это же художественное произведение, замаскированное под автобиографию. Где описание заклинаний? Где рисунки с движением палочкой? Где история создания чар, способы их применения и описание опасностей при неправильном использовании? Похоже, что ушлый писатель, который будет у нас преподавать зоти, решил заработать на нас денег и продал свое фэнтези под видом учебников. Лучше бы прямо попросил донатов, чем так обманывал. Хотя, как бизнесмен, я его в чем-то понимаю. Думаешь?» В голосе Джастина прозвучали нотки сомнения. «А мне показалось, что он силен. Джастин, открой любой учебник и сравни с этими книгами». Ричи помахал произведением Локхарта перед носом товарища. «Что называется, найди 100 отличий. Любой человек, который хоть раз открывал учебник, ни за что его не спутает с художественным произведением. Дай бог, если Локхарт знает все описанные в своих книгах заклинания, а не нашел их описания в библиотеке». Джастин пожал плечами и произнес: «Волшебники считают, что Локхарт совершил все описываемые им подвиги, да и директор Дамблдор вряд ли принял бы на работу неумеху». «Разве я говорил, что Локхарт неумеха?» — вскинул правую бровь Ричард. «Нет, Джаз, он как минимум талантливый писатель. Вот только для того, чтобы быть хорошим писателем и красиво описывать подвиги, не обязательно быть крутым Рэмбо. Писателю достаточно было бы услышать рассказ в пабе из уст Аврора, к примеру, о борьбе с Йети, после чего включить фантазию и все красиво перенести на бумагу». «А как же Аврор?» — протянул Джастин. «Он разве не предъявит претензий? Ведь если следовать этой логике, то это он победил Йети. С чего бы это?» — удивился Ричард. «Писатель вправе в художественном произведении описывать любые приключения. А если Аврор не хотел, чтобы его история попала на бумагу, тогда он не должен был рассказывать ее всем желающим». Убрав книгу в сумку, Ричард подошел к столу Гриффиндора. По пути он все же отметил про себя, что Локхарт, если он настолько сильный волшебник, как описывает, тоже попадает под подозрение. Он вполне может быть тем, кто уничтожит планету. Следовательно, нужно провести расследование и все выяснить. «Доброе утро, леди и джентльмены», — отвесил он вежливые поклоны Гарри, Рону, Гермионе и сидящим поодаль близнецам Уизли и Персивалю. «Ричи, привет», — махнул рукой Рон. Гарри вежливым кивком поприветствовал товарища. «Доброе утро, Ричи», — оторвалась от книги Гермиона. «Гермиона, читаешь Локхарта?» — заметил Ричард. «Хорошо пишет. Если бы он еще писал свое фэнтези от третьего лица, можно было бы смело издаваться большими тиражами среди обычных людей. Пока книгоиздание еще способно приносить прибыль, Локхарт имеет все шансы разбогатеть». «Фэнтези?» — возмутилась Гермиона. «Это учебники». Ричард многозначительно хмыкнул и с иронией протянул: «Ну-ну, учебники. Кстати, вы уже знаете, что у нас впервые будет совместная пара. На этой неделе заменили Слизерин на Пуффендуй на уроке гербологии». Гермиона обрадовалась. «Отличная новость, Ричи. Предлагаю работать в паре». «Гермиона, с удовольствием». Легким кивком Ричард обозначил согласие. «Твое общество мне будет очень приятно. Только особо не рассчитывай на мои великие навыки в гербологии. Вынужден признаться, что копаться в земле – не мое. На гербологии студенты занимались пересадками молодой мандрагоры. Растение с корнями в виде уродливого младенца при извлечении из земли издает жуткие звуки. Взрослое растение способно убить человека. Поэтому все студенты пользовались звукопоглощающими наушниками. Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Эти твари корчились, брыкались, молотили студентов своими маленькими острыми кулачками и скрежетали зубами. Ричард целых 15 минут пытался запихнуть в горшок одну мандрагору. Ему было обидно, что даже Гарри и Рон справились за 10 минут. К еще большему сожалению Ричи, Гермиона за это время умудрилась пересадить целых две мандрагоры, отчего девочка вся лучилась от превосходства. К концу занятия все оказались по уши вымазаны в земле. Потные и грязные студенты поплелись в замок. По пути Гарри устало произнес: «Это ужас. Надеюсь, мне никогда не предстоит стать гербологом. Мне уж точно такое не грозит», — с облегчением произнес Ричард. «Если у нас на втором курсе такие растительные твари, страшно представить, что будет на старших курсах. Отправит удобрять какого-нибудь энта или кормить древесного дракона». Гермиона весело фыркнула и поучительным тоном сказала: «Никаких энтов и древесных драконов не существует. Я читала справочники по волшебным растениям. Кто из нас читает фэнтези?» С вызовом посмотрела она на Ричарда. «В этом году все студенты Хогвартса читают фэнтези», — невозмутимо ответил Гроссвинер. «Кстати, Гарри, Рон, Гермиона, присмотритесь к Локхарту. Возможно, у меня паранойя, но это не значит, что в мире все замечательно. Если Локхарт настолько силен, как описывает себя в книгах, он может быть очередным темным властелином, который до поры до времени маскируется. Ричи». Взгляд Гермионы был переполнен укором. «Как ты можешь так говорить о преподавателе?» «У Гермионы в расписании напротив зате сердечки», — бесхитростно сдал девушку Рон. Щеки Гринджер налились красной краской. Она кинула на Рона возмущенный взор, не обещающий ничего хорошего. «Гермиона, ты можешь не участвовать». Ричард перевел взор на Гарри и Рона и с намеком сказал: «Парни, Квиррел казался слабаком». «Хаэм», — многозначительно протянул Рональд. «Ричи, я тебя понял». «Ричи, мы присмотримся к Локхарту», — с серьезным видом ответил Гарри. «Мальчики, я вас совсем не понимаю», — закатила глаза Гермиона. «Глупостями занимаетесь. Профессор Локхарт — замечательный борец с темными тварями. И вообще, Ричи, почему это я не должна помогать?» — возмутилась она. «Ладно, Гермиона», — Ричард примирительно приподнял руки вверх, — «можешь помочь, но в другом вопросе. Найди всю доступную информацию об анимагах». «Анимагах?» — недоумение проступило на лице Гринджер. «Как это связано с профессором Локхартом?» «Никак», — Ричард оставался невозмутим. «Это нужно для важного дела, а к наблюдению за Локхартом, прости, но тебя допускать нельзя. Ты к нему относишься предвзято, как фанатка, а тут нужен трезвый подход». После прощания гриффиндорцы направились в свою башню, а пуффендуйцы к себе в общежитие. После душа их ожидали дальнейшие уроки. Глава 44. Занятия прошли своим чередом. На следующий день к Ричарду после завтрака подошла Гермиона Гринджер. «Доброе утро, Ричи». Гермиона вежливым кивком поприветствовал девушку Ричард. Мальчик и девочка отошли в сторону и встали на лестничном пролете возле окна между первым и вторым этажом. «Гермиона, ты выглядишь взволнованной. Что-то случилось?» «Профессор Локхарт, он вчера начал урок с опроса по своим учебникам. Надеюсь, ты прочитал их?» «Начал одну книгу», — Ричард пожал плечами. «Неужели Локхарт настолько суровый, как и Снейп, что начинает урок с опроса по своему предмету?» Гермиона замялась и смущенно ответила: «Ну, там были вопросы не совсем по предмету. Профессор Локхарт спрашивал в основном о себе». Брови Ричарда от изумления поползли вверх. «О себе? Преподаватель? На уроке? Ну, да. Любимый цвет, желаемый подарок и тому подобное». Казалось, брови человека не могут подниматься так высоко, как они взлетели ввысь у Ричи. Он с удивлением выпучил глаза на Гермиону. «Желаемый подарок». В голос Ричарда просочился сарказм. «Волшебно, восхитительно. На первом же уроке намекает на взятку. Я в восторге. Этот человек пришел в школу делать деньги. Ох, спасибо, Гермиона. Думаю, госпоже министру эта информация очень понравится, Ричи», — испуганно воскликнула Гринджер. «Нет, я не думаю, что профессор Локхарт взяточник. Он устроил нам отличную практическую демонстрацию. Принес на урок пикси, и мы с ними боролись. Практика весьма недурна». По лестнице мимо Гермионы и Ричарда поднимались студенты Гриффиндора. Среди них были Рон и Гарри. Они остановились возле мальчика и девочки. Мальчики поприветствовали друг друга. Рон сходу решил поделиться эмоциями с товарищем. «Ричи, ты представляешь, что вчера устроил Локхарт? Мне только что Гермиона начала рассказывать о пикси». Рон кинул недовольный взгляд на Гринджер, словно она у него отобрала звездный час, и уже с меньшим энтузиазмом продолжил: «А, тогда ты уже знаешь, что он натравил на нас пикси». «Рон», — возмущенно воскликнула Гермиона, — «это было практическое занятие». «Ну да», — со скепсисом протянул Рон. «Профессор нам даже заклинание не показал, он лишь сказал, как оно действует, а сам залез под парту. «Профессор Локхарт хотел проверить наши знания за прошлые курсы», — возразила Гермиона. «Ричи», — привлек к себе внимание Гарри. «Локхарт очень подозрительный, он притворяется неумехой. Это странно, ведь даже первокурсники способны были остановить Пикси. Я думаю, он очень сильно переигрывает, прямо как Квиреллу». На лице Рональда на мгновение проступила досада, но он быстро сделал вид, словно и сам заметил это. «Да, я тоже обратил на это внимание», — сказал он. Гермиона с уверенностью заявила: «Профессор Локхарт слишком силен, чтобы бороться с мелкой нечистью. Уверена, он просто дал нам шанс показать себя». Гарри и Рон посмотрели на Гермиону, как на полную дуру, но говорить ничего не стали. Грингер совершенно верно интерпретировала взгляды, направленные на себя. Она обиженно надулась и повернулась к Ричарду. «Ричи, мне пора на урок. Обязательно почитай книги Локхарта, чтобы хорошо сдать тест». «Спасибо, Гермиона», — вежливо улыбнулся Ричард. «Удачного дня». Девочка подхватила свою сумочку и поспешно удалилась наверх. Рон проводил Гермиону взглядом, дождался, когда она отойдет достаточно далеко, после чего высказался. Она двинутая на всю голову. «Ричи, как ты можешь общаться с этой упертой заучкой?» «Рон», — Ричи слегка прикрыл глаза и покачал головой. «Лучше не говори ничего подобного. Мало ли, кто услышит. У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. Гермиона не святая, но она хорошая девочка. И вообще, у девушек в головах столько тараканов, что проще на их заскоки не обращать внимания и смириться с этим. У Гермионы сейчас такой возраст, в котором девочки ищут себе симпатичных кумиров наподобие эстрадных звезд. Стоит заметить, что мистер Локхарт, обладая именно тем типажом внешности, создал вокруг себя такой образ, чтобы нравиться девочкам-подросткам и скучающим домохозяйкам. Поэтому не стоит считать Гермиону глупой из-за того, что она поддалась давлению подростковых гормонов. Это все из-за того, что она обладает небольшим жизненным опытом. Рон тяжело вздохнул и поднял руки вверх. «Ладно, ладно, Ричи, я понял. Не буду ничего говорить о твоей подружке. Но я все равно считаю, что она странная». Ричард усмехнулся. «Рон, тебе на ней не жениться, так что просто не обращай внимания. На уроке зати второго курса Пуффендуя и Равенкла не было никаких пикси, лишь тест, который не имел никакого отношения к предмету, и пересказы преподавателям сюжетов своих книг». Ричард был откровенно расстроен. Он вначале даже хотел что-то предпринять для замены учителя в связи с его некомпетентностью, но после размышлений решил ничего не делать. Ему хватало изучения новых заклинаний на уроках чары трансфигурации, ведь он по-прежнему занимался так, как учила наставница Марчбэнкс, отрабатывал каждое заклинание до идеального выполнения невербально. Для этого нужно было приложить огромное количество усилий. С зельями в этом году у Гросвенера сразу все не задалось. Профессор с ней псальными волосами, острым, как нож, взглядом и язвительными замечаниями уделял Ричарду повышенное внимание. Его голос сочился сарказмом и иронией, а придиркам, казалось, не было конца. Ричард прекрасно понимал, что Снейп ничего не забыл и пытается отыграться за прошлогодний инцидент с Драко Малфоем. Гросвенер не обращал внимания на придирки Снейпа, если они были не по делу. До торга с королевой ради доли в 10% от сверхприбыльного бизнеса в энергетической сфере профессору школы волшебства было, как на Ишаке до Шанхая. Закалке юного волшебника мог позавидовать бывалый бизнесмен. В кабинете чар произошла перестановка мебели. Из-за этого студентам пришлось сесть за парты по трое. Поскольку Ричард, как всегда, не спешил, а чинно вышагивал по коридорам с тростью, он пришел в класс с последним. Свободное место оставалось лишь возле подмыпотил. Маленький профессор Чар забрался на стопку книг и начал урок. «Сегодня мы будем изучать отталкивающие заклинания Флиппинда. Запомните движение палочкой». Ричарду сразу стало скучно. Он пропустил лекцию преподавателя мимо ушей, поскольку все то же самое слышал от мадам Марчбэнкс. С этим заклинанием Гросвенер был знаком. Единственное недоумение было вызвано тем, что данные чары должны изучаться на курсе защиты от темных искусств. Стало понятно, что руководству школы известно об уровне преподавательского мастерства Локхарта. По всей видимости, обучение заклинаниям из курса зати взвалили на плечи Флитвика. Ричард обратил внимание, что книги, на которых стоит карлик-профессор, как раз те самые фэнтезийные произведения за авторством Гилдероя. Ему сразу стало ясно, что Флитвик недоволен дополнительной нагрузкой и таким образом выражают любовь и уважение к преподавателю зати. После демонстрации чар профессор потребовал начать их отрабатывать. Ричи лениво выписал вензель палочкой и направил ее на одну из мишеней, которые были закреплены на стене, Флиппинда. Тонкий, как спичка, голубой луч поразил мишень. Профессор Флитвик захлопал в ладоши и преувеличенно радостным тоном сказал: «Великолепно, мистер Гроссвинер, 5 очков Пуффендую. Вы уже изучали это заклинание, молодой человек, вы же помните, что самостоятельное изучение чар – очень рискованное занятие». Профессор Флитвик невозмутимо отозвался Ричи: «Это заклинание я учил под надзором наставницы». «И кто же ваша наставница?» – проявил нешуточное любопытство маленький профессор. «Мадам Марчбэнкс, сэр». Глаза Флитвика изумленно округлились. Он по-новому оценивающе посмотрел на своего ученика. У профессора был до нельзя ошарашенный вид, словно произошло что-то из разряда невозможного. «Сама Марчбэнкс, магистр чар и мастер трансфигурации?» – тихо спросил он. «Да, сэр, мадам Марчбэнкс, хм». Флитвик потерял дар речи и чуть не свалился со стопки книг. «Вижу, вам скучно, мистер Гроссвинер. Отрабатывайте это заклинание невербально. Как скажете, профессор». Ричард оставался невозмутимым. Он вновь направил палочку на мишень и молча выпустил еще более тонкий голубой луч отталкивающего заклинания. 5 баллов Пуффендую. Восторженно воскликнул Флитвик, после чего строго посмотрел на остальных студентов, которые с удивлением и завистью наблюдали за Ричардом. «А вы чего ждете? Задание никто не отменял.